Назад гривы седых волос, проницательные, наполненные усталой мудростью серые, почти белые глаза цепко ощупывали меня из-под нависающих крыльями густых седых бровей. Породистый нос и упрямо сжатые губы, выпирающий вперед массивный подбородок с глубокой, похожей на надрез, ямочкой. Я вгляделся в гостя магическим взором. Какой мощный источник. Когда-то князь был очень силен. Сейчас же энергоканалы истощались и местами разрушились. Возраст берет свое. Он тоже внимательно изучал меня, каждый жест, каждое движение, мимику. Я легко выдержал его взгляд, не позволяя даже тени слабости промелькнуть в глазах. Эти переглядки напоминали мне кружение вокруг добычи двух матерых хищников, не желающих схватки, но готовых вцепиться в горло сопернику, едва тот покажет слабину. «Ярл Рагнар». Наконец начал беседу князь, его голос был низким, с легкой хрипотцой, но все еще сильным. «Благодарю за то, что приняли меня без промедления. Времена неспокойные, и я ценю ваше понимание и готовность к разговору, несмотря на тяжелую ситуацию. Скорблю вместе с вами о гибели князя Воронцова. Честный и благородный воин, к сожалению, выбрал весьма сомнительный путь речного разбойника». Я слегка наклонил голову, не сводя с него глаз. Это было на грани грубости, но пока еще допустимо. «Ваш визит — честь для меня, князь. Тяжелая ситуация у тех, кто решил, что может силой диктовать мне свои условия. И с каких пор ушкуйников стали называть в Новгороде речными разбойниками?» «Не придирайтесь к словам, князь. Вы прекрасно поняли, что я хотел сказать. Слова порой ранят сильнее стали». Покачал я головой и, не желая развивать заведомо конфликтную ситуацию, слегка улыбнулся, подхватив со стола бокал, поданный нам Ардаком. «Попробуйте вино, князь. Чудесная лоза, уверяю вас». Глаза Владимира полыхнули раздражением, которое тут же сменилось вежливой учтивостью. «Благодарю». Он пригубил вино и кивнул. «Действительно замечательная лоза, я бы купил». «К сожалению, такое вино уже не достать, но я пришлю вам несколько бутылок в знак уважения к патриарху достойного и древнего рода. Но, полагаю, вы не ради светских бесед прибыли в мой дом». Щека старого князя нервно дрогнула, он откинулся в кресле, постукивая пальцами по подлокотнику. «Вы молоды, ярл, но уже успели заставить говорить о себе весь Мидгард, вы правы, не стоит ходить вокруг да около. Вятка, город, который многие считали неприступным, пал перед вами, это впечатляет. Не такой уж неприступный. 400 лет назад его взяли шуйские, осенью эллины, сейчас его забрал я». Ноздри князя гневно раздулись, но он снова сумел подавить в себе раздражение. «Города, как и люди, порой меняют хозяев неожиданно. И не всегда новые владельцы успевают укрепить свои позиции, прежде чем тени прошлого напомнят о себе». Князь улыбнулся уголками губ. «Все-таки шуйские решили начать с угроз. Плохо. Я думал, с ним можно договориться. Теперь же придется идти до конца. Отступить сейчас, показать себя жертвой». Но ответить князю я не успел. Послышались легкие шаги, и в зал вошла Анастасия. Алое платье струилось по паркету, как поток крови. Походка была грациозной и величественной, из-под пушистых ресниц теплым светом сияли глаза. «Актриса?» Я поднялся, слегка коснувшись ее руки, и повернулся к князю. «Владимир Игоревич, позвольте представить мою невесту, Патрикию Анастасию Евпатор. Анастасия, перед тобой князь Владимир Игоревич Шуйский, глава рода Шуйских». «Князь Владимир, рада видеть вас в добром здравии. Приношу глубочайшие извинения, что не смогла встретить вас, как подобает, вместе с моим женихом, ярлом Рагнаром». Она с очаровательной улыбкой подхватила меня под руку. «Но ваш визит оказался для нас полной неожиданностью». «Похоже, Настя выбрала сторону или играет. Актриса она отличная. Ну а чего еще стоило ждать от имперской аристократки с молоком матери, впитавшей искусство интриг?» Брови князя на миг удивленно взметнулись, но лицо тут же расплылось в приветливой улыбке доброго дедушки. «Патрики, для меня честь быть представленным дочери такого знатного рода, но мне несколько удивительно видеть представительницу имперской аристократии в княжестве. Сейчас между нашими государствами не самые теплые отношения. «Ай, оставьте, князь. Ничего не хочу слушать о политике и войне, это так скучно». Она махнула рукой и капризно надула губки. «Тем не менее, дорогая, я с нежностью посмотрел на девушку. Нам с князем предстоит обсудить эти скучные вещи». «Тогда я просто посижу с вами, я не буду мешать. Ты весь день занимался какими-то своими делами, бросив меня в этой ужасной дыре, а я так скучала». Плутовка прижалась ко мне упругой грудью. «Вы не против, князь?» Я посмотрел на Шуйского. Владимир Игоревич пожал плечами, глаза на миг сузились, оценивая новую фигуру на доске. Он понял намек, за мной не только дикие земли пограничья, но и мощь имперского рода Евпаторов. «Не против», — в голосе послышалось едва сдерживаемое раздражение. Понять князя можно, появление Анастасии стало для него сюрпризом. Теперь в связи с появлением у меня такого мощного союзника, как Евпаторы, придется перестраивать весь разговор. Интересно, а что будет, если князь узнает, что вторая невеста у меня дочь князя Лобанова? Нет. Такую информацию стоит придержать, тем более, если Настю мне фактически продали. С Натальей все не так однозначно. И, отодвинув кресло, усадил Анастасию, предложил занять свое место князю, шагнул к столу, неспешно налил вино в бокалы. Один подал князю, второй Эленке, третий взял сам и спокойно опустился в свое кресло. «Князь, позвольте, я озвучу вам свою позицию». Шуйский кивнул, стрельнув взглядом в Анастасию. «Буду признателен». «Итак, Вятка — ключ пограничью, князь. И я взял ее не ради славы, а ради будущего, своего и своего рода». Эленка обожгла меня благодарным на грани приличия взглядом, как играет. Надеюсь, она действительно выбрала мою сторону, иначе держать рядом такую ядовитую кобру смертельно опасно. «Вы, как никто другой, должны понимать, что в этом мире выживают лишь те, кто держит в руках силу». Владимир принял бокал, но не отпил, лишь повертел его в пальцах, наблюдая, как вино переливается в свете камина. Его глаза сузились, в них мелькнула искра интереса. «Сила, говорите?» «Да, сила — это то, что движет миром, но сила без мудрости, как корабль без руля. Вы, ярл, кажетесь мне человеком, который понимает это. И все же Вятка была нашей. Вы не могли не знать, что этот шаг бросит тень на Шуйских?» Я сделал глоток вина, выдерживая паузу. Я чувствовал, как князь прощупывает меня, ищет слабину, трещину в моей броне. Владимир был стар, но его ум оставался острым, как клинок. «Я уважаю ваш род, князь. Шуйский столб княжества и ваша верность великому князю и княжеству достойна восхищения, но Вятка, вернее, Хлынов...» Князь вздрогнул, в его глазах мелькнула тень испуга. Он не принадлежал никому, кроме тех, кто проливал за него кровь. Ушкуйники, что защищали город в катастрофу, не носили вашего герба. Вы забрали его, когда защищать стены было некому, все полегли, сдерживая волну тварей. И эллины, которым вы ее сдали, тоже не спрашивали вашего разрешения. Владимир напрягся, его пальцы стиснули трость. Я заметил это, но не отступил, продолжая смотреть ему в глаза. Упоминание о сдаче Вятки эллинам было ударом. В отличие от древних ватаманов, Шуйские отдали город без боя. «Вы дерзкий, ярл. Но правда в ваших словах есть. Мы сдали Вятку, это было необходимо. Империя была слишком сильна, княжество слишком разобщено. Но теперь времена изменились, и я здесь не для того, чтобы переписывать прошлое. Я здесь ради будущего своего рода». Я медленно кивнул, опуская бокал на стол. Я понимал, что князь подбирается к сути, но не торопил его. Пусть старик раскроет карты первым. «Будущее, князь, это то, ради чего мы все играем на этой доске. Назовите свою цену, что вы хотите». Владимир Игоревич застыл, глядя в свой бокал. По мрачному лицу князя пробегали тени тяжелых мыслей, наконец он отпил вина и, подняв взгляд, наклонился чуть ближе ко мне, будто доверяя тайну. «Вы слышали про пророчество, ярл?» Я повернул перстень с гербом Хлынова, до этого повернутый внутрь верхушкой наружу. Лицо князя побледнело. Он, как завороженный, смотрел на древний артефакт. «Я стар, ярл. Мой дар угасает, одни сочтены. Но мой род, он должен жить. Мои дети и внуки... Они не такие, как я». Его голос дрогнул, но тут же окреп. «Избалованные. Изнеженные слабаки, ослепленные своими амбициями и спустившие свой дар в кутежах. Я знаю, что как только умру, они бросятся делить наследство, и Вятка станет для них приманкой. Они пойдут против вас, Рагнар, и проиграют». Я прищурился, уловив в его словах не только искренность, но и скрытую угрозу. Владимир не просто признавал слабость своих детей, он предупреждал, что их действия могут привести к войне, и в то же время он намекал, что сам не желает этого конфликта. «Вы боитесь за свой род, князь, это делает вам честь. Но вы также знаете, что я не отдам хлынов. Не потому что жажду власти, а потому что пограничье не выживет без нее. Так что вы предлагаете? Войну, которой мы оба хотим избежать? Или нечто иное?» Владимир Игоревич долго молчал, его пальцы постукивали по трости. Он чувствовал мою силу, я не дрогнул, не показал слабости, у меня оказались могущественные союзники, и это заставило его задуматься. Война со мной была бы катастрофой для шуйских, особенно с учетом слабости его наследников. Но и отпустить без гарантии он не мог, это означало бы потерю лица перед другими родами. «Нейтралитет», — наконец произнес Владимир, его голос был тверд, но в нем чувствовалась усталость. «Я не стану поддерживать тех, кто идет против вас, ярл, но и вы не троньте мой род. Ни сейчас, ни после моей смерти. Дайте мне слово, что шуйские не станут вашей целью, и я дам вам время укрепиться в пограничье». Я медленно кивнул, но мои глаза оставались настороженными. Я понимал, что Владимир предлагает перемирие, но не доверяет мне полностью, равно как и я ему. Старик слишком хитер, чтобы не держать в рукаве козырь, возможно, тех самых убийц, которых он готов подослать, если почувствует угрозу. «Я даю слово, князь. Шуйские не станут моей целью, пока они не поднимут оружие против меня. Но если ваши дети решат проверить мою решимость, я не буду сдерживаться. Это честная сделка». Владимир Игоревич посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. «Честная», — кивнул Владимир, поднимая бокал. «За компромиссы, ярл». Я поднял свой бокал, чокнувшись с князем. Наши взгляды встретились, и в этом молчаливом тосте было больше, чем слова. Мы оба понимали, что это лишь отсрочка. Шуйские и я слишком разные, чтобы мир между нами был вечным. Но пока старый князь жив, он сдержит слово. А что будет после его смерти, это уже другая игра. Владимир поднялся, опираясь на трость, и кивнул Анастасии, которая все это время молчала. Но ее присутствие ощущалось как тень за моей спиной. «Патрик и Анастасия, ваша красота озаряет этот мрачный день. Но, боюсь, я уже утомил ярла своим обществом. Пора возвращаться». Я проводил князя до ворот, чувствуя, как напряжение медленно спадает. Вернувшись в дом, поймал на себе утомленный взгляд Анастасии. «Спасибо». Я тепло улыбнулся девушке. Своим присутствием, умением держаться, талантливой игрой она подарила мне мир с сильным родом. Да, непродолжительный, но сейчас любая отсрочка в войне пойдет на пользу. «Не за что. Это было и в моих интересах», — вымученно улыбнулась она. «Ложись спать. Утром увезу тебя к Олегу, у наследника они тебя не достанут». «Я с тобой», — скинулась она. «Нет, я не сомневаюсь в тебе, Евпаторы воины, но тебе не нужно видеть, что там будет происходить». На лице девушки появилось злое упрямство, которое тут же сменилось пониманием, ужасом и торжествующим злорадством. Сейчас она не играла, такую смену эмоций не сыграть. «Найди их и убей. Пусть они умрут, как умирал старик. Нет, пусть они умирают долго». «Откуда такая кровожадность?» «Старик свой, а за своих надо мстить. Они стреляли в нас, они должны умереть». «Ты не допускаешь, что это гильдия или рода?» «Нет, это Никифор, маленький злобный извращенец, ты же убьешь его?» «Что за демоны живут в этой милой головке?» «Сейчас Эленка сумела напугать даже меня. Иди спать. Где я и где император?» «Конечно, дорогой, спокойной ночи». И она ушла, сияя торжествующей улыбкой. «Не понял, она что? Действительно подумала, что по ее прихоти я брошусь убивать императора эллинов?» Кабинет князя Бежецкого в родовом замке Вабо был воплощением строгой функциональности, достойной кадрового военного и преподавателя военной академии. Стены, отделанные темным деревом, украшала лишь одна деталь – искусно вырезанный из мореного дуба тотемный знак рода Бежецких – черный волк на алом поле. Мягкий свет настенной лампы падал на морду зверя, оживляя ее. Массивный письменный стол из полированного ореха практически пуст, если не считать идеальной, ровной, небольшой стопки разноцветных папок, примостившейся на углу черного телефонного аппарата и настольной лампы с зеленым стеклянным абажуром, отбрасывающей круг теплого света на лакированную поверхность и чайной кружки, самой обыкновенной, белой с простой ручкой. Кожаное кресло за столом и два строгих стула с металлическими каркасами. Дополнял обстановку занимающий полстены стеллаж с книгами и военными наградами в пустых деревянных рамках. Во всем идеальный порядок, характеризующий хозяина кабинета как изрядного перфекциониста. Рагнеда сидела на одном из стульев, нервно теребя золотую нашивку на офицерской форме. Девушка поймала взглядом свое отражение в зеркальной поверхности стола. Бледное худое лицо, впавшие затравленные глаза в черных кругах, платиновые волосы, уложенные в красивую прическу, сейчас казались блеклыми и серыми. «И что Рагнар нашел в такой уродине?» – пробормотала она, горько усмехнувшись. Плен у Лакапиных и гибель подруг оставили глубокие раны на душе княжны. Древняя сила ушаты, таинственная и суровая, дала ей внутреннюю опору. А тепло и понимание Рагнара, его непреклонная поддержка, исцелили от страхов, вернув волю к жизни. Но возвращение в отчий дом, в знакомые стены замка, вновь разбудило старые сомнения и чувство вины. Теперь она с тревогой ждала разговора с отцом, боясь его осуждения. Дверь отворилась, и в кабинет стремительным вихрем ворвался князь Ярослав. Его высокая, все еще мощная фигура в строгом темно-сером костюме военного кроя с единственным знаком отличия, серебряным значком Академии на лацкане, заполнила пространство. Сидеющие волосы были аккуратно зачесаны, а проницательные глаза сразу нашли дочь. Обычно суровое лицо смягчилось, и в нем мелькнула тень облегчения. «Рагнеда». Его голос был низким, но теплым, без привычной резкости. «Жива, девочка моя». Рагнеда подняла взгляд, и ее тусклые глаза вспыхнули радостью, она быстро встала и шагнула навстречу отцу. Неуверенно, словно ожидая упреков, но Ярослав, обычно холодный и сдержанный, подскочил к дочери и заключил ее в крепкие объятия. Она, не сдерживаясь, прижалась к нему, уткнувшись лицом в грудь. Значок больно давил в щеку, но Рагнеда не обращала на это никакого внимания. Тяжелая ладонь легла ей на затылок, как в детстве, и Рагнеда почувствовала, как страх отступает. «Папа, прости. Я боялась, что ты будешь гневаться, что я опозорила род после плена, после всего...» Ярослав отстранил ее, удерживая за плечи, и посмотрел в глаза. Его лицо, покрытое морщинами от лет и битв, смягчилось. «Глупости, Рагнеда. Ты бежецкая. Ты выстояла там, где другие сломались бы. Мы гордимся тобой. Я, мама, брат, сестра...» Рагнеда моргнула, сдерживая слезы, ее губы все еще подрагивали, она глубоко вдохнула, собираясь силами. «Как они? Мамы, Заряна, Яромир? Я так боялась, что больше не увижу их, что они будут стыдиться меня». «Мамы хлопочут по дому. Яромир, такой же сорвиголова, как и ты, вернее, ты, как он, воюет». «Или мы, как ты». Княжна с любовью посмотрела на отца. Было видно, что князю приятно такое сравнение, и он действительно гордится своими детьми. Ярослав кивнул и продолжил. «Заряна — все та же романтическая дуреха. Уехала с курсом в госпиталь, писала тебе письма, пока не узнала, что ты пропала в пограничье. Примчалась домой, требовала любой ценой найти тебя, рвалась в заброшенные земли к Федору. Утверждала, что он точно сможет тебя спасти». «Он и спас». Рагнеда слабо улыбнулась впервые за долгое время, ее плечи чуть расслабились, но затем она нахмурилась, и в глазах мелькнул страх. Перед глазами снова встали подвалы лагеря, а в уши штопором врезался полный боли и отчаяния крик Даши. «Отец, я...» Девушка всхлипнула, подавив спазм. «Я боюсь смотреть в глаза Никите Ивановичу, барону Густаву, Даша, Адель. Это я разрешила им идти с нами. Я должна была их защитить. Их не должно было там быть, но они пошли за мной и умерли». Ярослав нахмурился, в его взгляде появилась сталь. Он сел в кожаное кресло за столом, жестом приглашая Рагнеду сесть напротив. Она подчинилась, но спина оставалась напряженной. «Рагнеда, ты командир. Командир отвечает за всех, кто идет за ним, даже если это друзья, даже если это гражданские. В отряде все подчиняются тебе, потому что верят в тебя. Дарья и Аделина пошли за тобой не по приказу, а потому что видели в тебе валькирию. Их смерть не твой позор, а их выбор. И твой долг нести эту боль, как несут ее все, кто водил людей в бой. Я знаю, о чем говорю. Я отправлял на смерть родичей, друзей и тех, кто смотрел на меня, как на отца. К такому не привыкнуть. Каждый раз это выжигает душу. Ты не виновата, Рагнеда. Ты сделала все, что могла. Белозеров и Адарка скорбят, как и ты, но они не винят тебя. Они знают, что война — это не игра, не театр. Там умирают по-настоящему и живут по-настоящему. И все, что мы можем... сражаться, чтобы эти жертвы не были напрасными. Ты Бежецкая, и я верю, что ты найдешь силы нести этот груз. Иначе тебе придется снять мундир. Ты просто не сможешь командовать. Рагнеда подняла глаза, в них мелькнула искра решимости, она кивнула медленно, но твердо. Спасибо, папа. Я боялась, что ты не поймешь, что осудишь. Осудить? Тебя? Кавалера Молота Тора? Да меня даже враги не поймут. Молот Тора? За что? Я не заслужила это все, Рагнар. Он вытащил меня, он командовал войсками, он... Я ни при чем. Не говори ерунды, Рагнеда. Великому князю виднее. Я, как старший офицер, тебе говорю, по статуту ордена есть за что. Разведчики, которых ты должна была встретить, вернулись домой. Пограничье освобождено от захватчиков не без твоей помощи. Клариса Спартаки, третья по силе в роду спартакидов, убита тобой. А Рагнара тоже наградят, не переживай. Его подвиги никто не забыл. Кстати, как тебе удалось справиться с Кларисой? Помню, на соревнованиях ты ни разу ее не одолела. Наверное, жить хотела, и ты знаешь... Кажется, я стала сильнее. Намного. Значит, все-таки Юрка оказался прав. Древняя кровь работает. Так вот, почему он свою Наташку так спокойно отпустил к этому авантюристу. Ну, жук. Но Рагнеда его не слышала. Ее мысли и переживания заполнились Рагнаром. Упоминание имени парня вызвало в ней смешанное чувство, тепло и тревогу. Она глубоко вдохнула, собираясь с духом, и решилась. «Папа, раз уж ты упомянул Рагнара...» Он для меня не просто командир. Он вытащил меня из плена, дал мне силы жить дальше, когда я была на грани. И я люблю его. Я знаю, что ты скажешь. Он нам не ровня, не из князей, только это все не имеет никакого значения. Рагнеда, вскинув голову, с упрямством посмотрела на отца. Ярослав замер, его брови сдвинулись, но гнева в глазах не было. Он смотрел на дочь, и в его взгляде мелькнула боль. Война и плен изменили ее, исчезла былая самоуверенность и искреннее жизнелюбие. Теперь в ее взгляде царило смятение и внутренний надлом. Но стоило ей заговорить о Рагнаре, как в глазах вспыхнула жизнь. Сердце отца сжалось от ревности к этому проходимцу, тут же сменившейся страхом. И если этот надлом останется? И если Рагнар откажет ей в любви? Сможет ли она тогда сама выбраться из трясины своих переживаний и черной меланхолии? Ярослав, прошедший не через одну войну, вспомнил, сколько он видел вот таких же сломленных мужчин и женщин, спившихся, опустившихся, не сумевших совладать с призраками прошлого. Нет, такую судьбу для своей дочери он не допустит. Князь нахмурился, но тут же отогнал мрачные мысли, он не собирался отказывать дочери в ее чувствах. К тому же Рагнар в свете последних событий стал очень влиятельной фигурой. Простолюдин? Смешно. Даже Ингвар, старый друг, не считает и не считал его таковым. А это о многом говорит. Да и интересы рода требовали крепких связей с пограничьем, а значит и с Раевским. Вот только была одна загвоздка. Когда Федор спас его дочерей, Ярослав, тогда еще считавший его обычным авантюристом, ограничился устной благодарностью через слуг. Теперь эту ошибку придется исправить. В груди князя вспыхнуло раздражение, вызванное ущемленной гордостью, которое он, впрочем, очень быстро подавил. Сам виноват. Сколько раз давал себе зарок не рубить с плеча, не делать скоропалительных выводов. Но в его возрасте характер не изменишь. Это Юрка с Ингваром могут часами, сутками, как пауки в паутине, сидеть над задачей, просчитывая ходы, выискивая выгоду. Он не такой. Прямой, открытый, честный, и дети в него». К ней с нежностью посмотрел на дочь, а еще нужно понять, каковы планы самого Раевского насчет Рагнеды. Дожился. Приходится интересоваться планами какого-то голодранца из пограничья. Повинуясь чувству отцовской ревности, князь Бежецкий не замечал, что противоречит своим же недавним размышлениям. Но на что только не пойдешь ради счастья детей. Ярослав откинулся в кресле, на его губах появилась легкая, почти незаметная улыбка. «Рагнеда, я всегда хотел, чтобы ты была счастлива. Я не знаю твоего Рагнара лично, но его дела говорят за него. Пограничье, спасенные жизни, твоя из Арианы – это все его заслуги. Да и насчет родословной все не так просто. Он уже боярин и, как говорят, человек чести, а потом... Раз он сумел завоевать сердце такой, как ты, значит, в нем есть сила. И если он сможет дать тебе опору и счастье, я не против». «Ты правда не против?» «Ха, правда. Ты моя дочь, и я верю твоему выбору, но... Я хочу видеть этого Рагнара, поговорить с ним, проверить, достоин ли он стоять рядом с княжной Бежецкой и может исправить кое-что из прошлого. Организуй мне встречу с ним». «Хорошо, папа, я организую. Спасибо за все». Она подскочила, как девчонка, и чмокнула отца в щеку. «Ну, я помчалась». Она бросилась к двери. Надо же быстро найти Рагнара, сказать, что отец хочет поговорить с ним. «Стой, погоди! К мамам зайди. Они ждут. Переживали за тебя очень». «Конечно». Князь Бежецкий смотрел на дверь, захлопнувшуюся за дочерью, а на лице так и играла дурацкая улыбка. Неожиданно Ярослав заморгал и потер мощными кулаками глаза. «Сентиментальным становлюсь». Буркнул он и, достав из ящика стола початую бутылку коньяка, щедро плеснул его в чайную кружку, стоящую тут же под рукой. «За детей», — произнес громко он и опрокинул в себя крепкий алкоголь. Глава 14. Утро в особняке выдалось тихим. Часть бойцов несла караульную службу, часть отсыпалась после ночного дежурства, остальные старались не шуметь, чтобы дать выспаться своим товарищам. Шепот дождя за окном и тепло камина создавали иллюзию защищенности и уюта. Но напряжение, оставленное вчерашним разговором с князем Шуйским, все равно висело в воздухе, как предрассветный туман над рекой. В столовой витали ароматы свежесваренного кофе и поджаренного хлеба с тонкой горчинкой дыма от угасающего огня. Я сидел за массивным дубовым столом, лениво ковыряя яичницу. Еда совершенно не лезла в горло, все мои мысли занимала Сальвейк и кровавое послание, оставленное для меня неизвестными в виде казни Фроди. Напротив, также задумчиво ковырялась в своей тарелке Анастасия. Она вертела в тонких пальцах серебряную вилку, а ее взгляд блуждал где-то за пределами комнаты. В покрасневших припухших глазах мелькали искры напряженной работы мысли, словно она решала сложную шахматную партию. «Ты почти не ешь». Бросил я, отпивая глоток кофе. Его горечь только усиливала раздражение, которое я старался держать в узде. И глаза красные. Анастасия подняла на меня взгляд, ее губы тронула легкая, почти невесомая улыбка, но в ней сквозила тревога, которую она не могла полностью скрыть. «Спала плохо», — ответила она, отложив вилку, ее голос был тих, с отголосками страха, которые она пыталась спрятать. «Слишком много мыслей. Я все думала о Фроде, о том, как его убили. Это необычное убийство, Рагнар. Выжженные глаза, вырванный язык — это ритуал, и он пугает меня до жути». Я прищурился, отставив чашку с глухим стуком. Пальцы невольно стиснули край стола, выдавая раздражение, которое накатывало волнами. Проклятые загадки. Я ненавидел быть пешкой в чужой игре, я ненавидел, когда кто-то дергал за ниточки, а я не видел, кто стоит за ширмой. Смерть Фроди была не просто ударом по моему окружению. Это был вызов, брошенный мне лично, и я не знал, от кого он исходил. Это бесило меня больше всего. «Ритуал? Ты что-то знаешь?» «В Империи ходят слухи о тайных культах». Она зябко повела плечами и замерла, кусая губы, словно ей надо было собраться с силами, чтобы продолжить говорить. «Не бойся, я сумею тебя защитить». «Их боятся даже при дворе. Говорят о них только шепотом за закрытыми дверями. Они проводят казни, чтобы умилостивить что-то древнее. Ни богов, ни демонов, что-то иное, чего боятся даже магистры Академии. Выжженные глаза, вырванный язык — это их почерк. Жертва не должна видеть или говорить в ином мире, чтобы не выдала тайн. 5 лет назад в нашем поместье пропала служанка. Ее нашли через неделю в лесу, также без глаз, без языка. Мой отец сказал, что это дело рук фанатиков. Было следствие, но кто-то очень могущественный быстро замял дело. Отец по каким-то неведомым мне причинам подозревал спартакидов. С тех пор и началась наша вражда с соседями. А я стала бояться соседей и всего, что с ними связано. И теперь мои страхи догнали меня, они здесь, Рагнар. Рядом с тобой, с нами. Я встал и, подойдя к ней, положил руки на напряженные плечи девушки. Настя вздрогнула, но вырываться не стала. «Успокойся. Кто бы там ни был, я сумею тебя защитить». «От них невозможно спастись. Я слышала, что тела с выжженными глазами находили даже в императорском дворце». «Пограничье не императорский дворец, а я не Никифор». «Спартакида» — это имя уже всплывало в разговорах с Рагнедой. Клариса Спартакид, убитая ею в бою. Третья по силе в их роду. Если Анастасия права, это может быть местью, но почему Фроди? Почему мое окружение? Я чувствовал, как внутри закипает холодная ярость. Каждый новый кусок этой мозаики только усиливал ощущение, что я иду по тонкому льду, а под ним бездонная пропасть. К этой неопределенности еще и добавлялось беспокойство за судьбу Сальвейк. «Ты упомянула спартакидов. Что еще твой отец говорил о них? Было что-то, что связывало их с этими ритуалами или с чем-то большим?» «Не помню. Отец не очень любил говорить об этом. Он упоминал, что спартакиды всегда были странными. Их род старше многих в империи. Папа никогда не вдавался в детали, а мне это было не очень интересно, чтобы расспрашивать. Нет, больше ничего не скажу. Но я боюсь, Рагнар. За себя, за тебя». Она повернула голову и с грустью посмотрела на меня. Ее последние слова повисли в воздухе, и я почувствовал, как внутри меня что-то дрогнуло. Не страх, я давно научился его контролировать. Скорее, тревога за тех, кто рядом. Фроди был моим человеком, и его смерть легла на мои плечи тяжелым грузом. Еще и пропажа Сальвейк. Только бы с девочкой ничего не случилось, ей и так досталось, и я не мог позволить, чтобы это повторилось. Но больше всего меня раздражало, что я не знал, с кем имею дело. Слухи, догадки, домыслы — все это словно мелкий камешек в обуви, мешающий двигаться дальше. Только я справлялся с одной трудностью, как на горизонте появлялись новые. Хуже всего, что кто-то пытался задеть меня через близких. «Если это спартакиды, как думаешь, чего они могут хотеть от пограничья или от меня? Ты лучше меня разбираешься в делах империи. Есть что-то, что мне стоит знать, чтобы избежать промахов?» «Не уверена, Рагнар. Я поговорю с отцом. Он может быть в курсе или сможет получить информацию по своим каналам. Но если это культ, могу сказать точно, они не просто противники, они фанатики. И они не отступят, пока не достигнут своей цели». Я хмыкнул, скрывая за усмешкой нарастающее беспокойство. «Фанатики, да, это серьезная угроза. Еще и какой-то древний культ». Теперь понятно, отчего всполошились так местные боги. Могли бы и прямо дать понять, что им от меня надо, хотя побоялись, решили, что уйду. В принципе, правильно. Меня же в этом мире ничего не держит, не держало. А теперь Сальвейк, Рагнеда, Радомира, Наташа, Настя — все пограничье. Все-таки привязали они меня к Мидгарду. Манипуляторы чертовы. Пусть попробуют. Но будет лучше, если я найду их первым. Анастасия посмотрела на меня, и в глазах девушки мелькнуло облегчение. В этот момент нас прервали, дверь столовой тихо отворилась, и один из моих людей, стоявший на страже, объявил. «Ярл, господин Нечаев прибыл, просит встречи, говорит, ты его ждешь». Я кивнул. По жилам прокатилась волна азарта. Раз Молчан здесь, значит, у Ока появилась какая-то информация. Я бросил взгляд на Анастасию, которая напряглась, но тут же взяла себя в руки. «Зови», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «И скажи там кому-нибудь, пусть принесут еще кофе для гостя». Через минуту в столовую вошел Молчан. «Рагнар, Патрике, Он вежливо поклонился, с мокрых волос брызнули капельки воды, по Нечаеву было хорошо видно, спать он еще не ложился. Анастасия слегка кивнула в ответ, ее лицо осталось непроницаемым, но я заметил, как пальцы девушки нервно стиснули край скатерти. «Молчан!» Я встал, протянув ему руку. «Не ожидал так рано тебя увидеть. Присоединяйся, взбодрись кофейком, а то выглядишь как свежеподнятый упырь. Заодно как раз и расскажешь, что удалось выяснить». Я указал на стол напротив, стараясь держать непринужденный тон, но нутро бурлило, требуя немедленных действий. Молчан не из тех, кто приходит без причины, особенно после бессонной ночи. «Благодарю», — кивнул Молчан, стрельнув меня странным взглядом. «Ну, упыря, что ли, в стойку встал? Так некромантия — это лженаука». И устало опустился на предложенный стул. «Ты прав, новости есть, и все плохие». Я криво усмехнулся, разливая кофе из кофейников, принесенного Ардаком в вытащенную из серванта чашку. «Хороших новостей в нашей ситуации ожидать не приходится, разве что все враги проникнутся муками совести и коллективно самоубьются, выдав нам перед этим все свои секреты. Рассказывай». «Хорошо». Молчан сделал паузу, отпив горячий кофе. «Замерз, как собака». «Рябой и корень нашлись, живы, но в кататонии. Лежат в госпитале, бормочут что-то невнятное. Доктора говорят, их разум поврежден сильно. Не знаю, что с ними сделали и кто на такое способен. Но очень хочу с ними пообщаться». «Кататония?» — переспросил я, стараясь говорить спокойно, но мои мысли уже работали на пределе. «Поврежденный разум. Очень похоже на грубую работу менталиста. Надо срочно ехать в госпиталь. Если убийцы вроде не связаны с гильдией, то сейчас, выпотрошив старых ушкуйников, могли узнать о девочке и ее связи со мной. Учитывая, что неизвестные целенаправленно бьют по моему окружению, ученица в еще большей опасности, чем предполагалось изначально. Надо было еще вчера идти ее вытаскивать. Но соваться непонятно куда, не располагая никакой информации, кроме того, что за похищением стоит гильдия и что скрываются они где-то на территории порта. Глупо». «Да, доктора бессильны», — кивнул Молчан, отпивая кофе. «Но я подумал, ты захочешь сам на них взглянуть. Может, у тебя есть свои способы». Он вперился в меня цепким взглядом, но я не дрогнул. Ока не знала о моих возможностях, но интуиция и аналитические способности Молчана вызывали уважение. Я кивнул, скрывая напряжение со спокойной безмятежностью. «Хочу», — сказал я, вставая. «Закончил? Тогда едем в госпиталь, посмотрим, что там с ними. И надо закинуть Анастасию к вам в Ока, она хотела еще раз поговорить с отцом». Молчан кивнул, залпом допивая кофе, я повернулся к Насте, которая смотрела на нас с едва заметной тревогой. «Поговоришь с отцом и оставайся в штаб-квартире Ока. Жди меня там и будь осторожна». «Мне надо собраться». «Опять задержка, но она права, положение обязывает. Полчаса». «Я соберусь раньше». И она взлетела по лестнице наверх к своим покоям. В госпитале пахло прелостью и лекарствами, смешанными с едким запахом дезинфекции. Тусклый свет магических светильников отбрасывал длинные тени на серые стены, а за окнами все так же монотонно стучал дождь. Рябой и Корень находились в отдельной палате под охраной агентов Ока. Лица бывших ушкуйников были бледными, глаза пустыми, как у кукол. Рябой лежал на кровати, бессмысленно глазея в потолок. Из уголка рта на подушку тянулась нитка густой слюны и растекалась лужицей по белоснежной наволочке. Корень, которого миловидная сестра завезла на каталке в палату с процедур, раскачивался всем телом и бормотал что-то бессвязное. Доктор, пожилой мужчина с усталым взглядом, только развел руками, когда я спросил его об их состоянии. «Их разум сломан. Мы не знаем, что с ними сделали. Такое не лечится». Я кивнул, скрывая холодную ярость, которая закипала внутри. Молчан стоял рядом, его лицо было непроницаемым, но я чувствовал его напряжение. «Оставьте меня», — жестко произнес я. «Молчан, тебя это тоже касается». Нечаев бросил на меня тяжелый взгляд, но спорить не стал. Он знал, что я не буду объяснять своих решений и все равно сделаю так, как нужно мне. Доктор и Молчан вышли, закрыв за собой дверь. Медсестричка выскочила еще раньше, стрельнув меня любопытными глазками. Я остался один с двумя стариками, чьи разумы были почти уничтожены. Но я знал, что даже в разрушенном сознании остаются следы, и, к счастью, я умел их находить. Подойдя к Рибому, сел рядом с ним на кровати, положив руку ему на лоб, почувствовал слабый отголосок его мыслей, хаотичных, рваных, как лоскутки ткани. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться и коснуться его сознания. Оно напоминало разбитое зеркало, осколки воспоминаний, смешанные с болью и страхом. И как найти в этом калейдоскопе фрагментов чужой жизни то, что мне нужно? Попробую пойти от эмоций. Последнее, что чувствовал старик, страх, жуткий, всепоглощающий ужас, он и сейчас пребывает в этом состоянии. Надо визуализировать его чувства и начать собирать вокруг них последние воспоминания. Получилось. Обрывки начали складываться, короткими фрагментами, вспышками, но есть чем работать. Вроде корень, помещение, непонятно где, просто помещение, человек, силуэт, непонятно даже мужчина или женщина, темный переулок, фигура в черно-синем балахоне, скрывающая лицо под отвратительной рогатой маской с длинными черными плетями усов. Ужас. Первобытный. Неконтролируемый. Рябой у меня под рукой замычал и попытался вырваться. Я навалился на него всем телом, сейчас не до сантиментов. Черно-синий подходит ближе, выкрикивает какие-то слова, голос низкий, гортанный, на странном диалекте, незнакомом рябому диалекте. Это жрец. Ушкуйник уверен в этом, непонятно только откуда такая уверенность, но теперь и не узнать. Слишком сильно поврежден мозг, грубо. По разуму старика словно били кувалдой. Нет, здесь точно работал не менталист. Это больше похоже на действие какого-то артефакта. Пытаюсь найти информацию про Сальвейк. Ничего, пусто. Зато вижу лицо Фроди, страшное, искаженное болью. Полыхающие черным пламенем глазницы, крошащиеся от судороги зубы. Старый ватаман не заслужил такой смерти. «Жрец, кто бы ты ни был, какому бы божеству ни поклонялся, я тебя найду и вырву твое сердце». Прежде чем отпустить воспоминания Рябова, выжег его боль и страх. Старик закричал, забившись в конвульсиях. В палату ворвались молчанный доктор. «Вон!» Я зарычал низко, по-звериному. Доктора вынесло звуком в коридор, как осенний лист ветром. Молчан сопротивлялся моему давлению, буравя меня взглядом. «Вон!» — повторил я, не сбавляя тона. «Им ничего не грозит!» Нечаев нехотя вышел, закрыв за собой дверь. Тяжело поднявшись, посмотрел на Рябова, его тело спало. Тихо, спокойно. Ни воспоминаний, ни личности там уже не было. Пустая оболочка. Еще несколько вздохов, и все. Но я успел вложить в расслабленные руки старика кинжал, выдернутый из хранилища. Он заслужил свою Вальгаллу. Это была моя последняя милость для друга старого ворона. Я перевел взгляд на корня. Безногий инвалид так и качался в своей каталке, неразборчиво бормоча, хихикая и пуская слюни. Снова лезть в разрушенный разум человека не хотелось до тошноты, но надо. Корень дал почти то же. Усатая маска, черно-синий балахон, непонятный диалект и бесконечный ужас. Всплыло еще имя Эрлик или Ерлик, но кто это еще предстоит разобраться, если получится, подарил покой второму ушкуйнику. О том, что это может повлечь за собой определенные проблемы, даже не думал, не тот случай. Нельзя такое творить с людьми, лучше смерть. Я вышел из палаты. Молчан с доктором ждали меня у двери. «Сожгите их». Мрачно приказал я доктору, как положено, с оружием. Они заслужили. И перевел взгляд на Молчана. Едем дальше. Нечаев смотрел на меня из-под лобья, зло, тяжело, но лишние вопросы задавать не стал, молча развернулся и пошел к выходу. «Сейчас куда?» Нарушил он свое молчание, уместившись за рулем. «А действительно, куда?» «В особняк, а потом в порт. Надо забирать Сальвейк, и дальше тянуть нельзя». «Что мне доложить князю?» Я задумался, надо ли знать Лобанову и Ингвару о том, что я узнал от корня и Рябова. Домыслы Анастасии и осколки чужих мыслей — это не доказательство деятельности на территории княжества непонятного культа, о котором ходят только слухи. «Скажи, Молчан, а кто такой Эрлик?» Машина резко затормозила так, что я едва не выбил головой лобовое стекло. А на меня черными от ярости глазами смотрел бледный, как простыня, готовый атаковать Нечаев. «Где ты слышал это имя?» «Успокойся», — резко ответил я. «С этим именем связаны убийцы Фроди. Я так понимаю, ты знаешь, о ком идет речь?» Молчан немного расслабился, он помолчал, будто прикидывая, сколько можно сказать. Наконец, что-то решив для себя, начал рассказ. «Культ Эрлика. Древний, минимум несколько веков. Распространен по всему миру, в основном в степи и в империи. Были зафиксированы единичные случаи проявления культа в заброшенных землях и у эребов. Похищение людей, кровавые жертвоприношения, пытки... Это ритуалы, чтобы усилить их бога, используют странную разрушительную магию, что делает их непредсказуемыми. Все спецслужбы мира пытаются их задавить бесполезно, они растворяются как дым, а потом всплывают снова. В княжестве до сей поры этой дряни практически не было, редкие случаи, мелкие группы, но если они начали убивать здесь...» Он замолчал, стиснул зубы. «Значит, почувствовали свою силу, и это хреново, Рагнар. Очень хреново...» Я кивнул, имя Эрлика мне ничего не говорило, но методы культа — да. «Кто такой этот Эрлик? Бог?» — спросил я. Молчан коротко выдохнул, голос остался ровным. «Эрлик — древний бог смерти у кочевников и части народов Эллинской империи. Судил души, требовал крови животных, иногда испытаний воинов. После катастрофы все пошло не так. Хаос, аномалии, разруха, беженцы... Жрецы переключились на людей и считают, что человеческие жертвы усиливают Эрлика и дают им силу. Это не просто разрозненные безумцы, а тщательно организованная структура со своей иерархией и сетью агентов, действующих практически по всему миру. А самое поганое в том, что у них есть покровители с деньгами и влиянием. Мы считали, что только в степи и империи, но, если ты прав, получается, и у нас тоже». «Мне надо срочно доложить об этом князю». «Сначала Сальвейк», — отрезал я, Молчан готов был вспыхнуть, но я его остановил. «Культ — проблема глобальная, а девочка может погибнуть, и мне надо подумать». Молчан вперился в меня испепеляющим взглядом, но быстро взял себя в руки, стиснув зубы, кивнул. Машина тронулась, и я откинулся на сиденье, анализируя полученную информацию. «Имя Эрлик для меня новое, но картина знакомая». В прошлых мирах я сталкивался с культами, что превращали богов в нечто большее и безумно опасное даже в рамках мироздания. Инфернальные сущности. Это не боги, а силы, которые питаются кровью, страхом и фанатизмом, пока не начинают рвать реальность. Теория проста. Бог, подпитанный кровавыми ритуалами и хаосом, теряет свою природу, становится машиной уничтожения. Эрлик, судя по словам Молчана, идет этим путем. Хаос заброшенных земель, жертвоприношение, магия. Все это превращает его в угрозу, которая может разнести Мидгард. Местные боги, похоже, знают, что назревает. Вмешаться они не могут. Войны богов – полная чушь. Такой же нонсенс, как конфликт энергий. Поэтому действовать они могут только через своих адептов, которые, как я понял из рассказа Нечаева, справиться с культистами не способны. И тут появляюсь я. Бессмертный, с опытом десятков миров и знанием того, к чему может привести рождение инфернальной сущности. Еще полгода назад я бы просто сам ушел на перерождение. Закапсулироваться в инферно с моим бессмертием ужаснее конца не придумаешь. Поэтому рисковать бы я точно не стал, и не надо мне про гуманизм. Мироздание жестоко. Где-то прямо сейчас, в это мгновение, исчезают и появляются мириады миров. Почему я должен вмешиваться в этот процесс? Но сейчас все изменилось. У меня появилась Рагнеда, Сальвейк, Радомира, Наталья, Олег, Юнги, да та же Анастасия. Эллинка хоть и змея, но я уже начал воспринимать ее своей. А своих не бросают. Так ведь, Федя? Значит, придется что-то делать с культистами. И убить жрецов только начало. Культ держится на страхе и отчаянии. Чтобы его уничтожить, нужно вырвать эту основу. Дать людям что-то взамен. Но сначала Сальвейк. Глава 15. Портовые кварталы пропитались воняющей рыбой сыростью. Густой туман, приползший с моря, глушил звуки, давая нам шанс. Со мной пошли стрежень со своей ватагой, 8 головорезов, злобно скалящихся и заряженных на кровавую схватку. Ну и Бронислав с 3 бойцами, последними из свиты Фроди. Я не хотел их брать. Смерть старого подкосила парней. Их лица были серыми, но в глазах горела решимость. Надеюсь, парни не наделают глупостей. Лишние потери мне не нужны. Мы заняли позиции у бывшей конторы судоверфи, старого мрачного здания с толстыми стенами и с узкими разбитыми и заколоченными фанерой окнами, больше похожими на бойницы. С помощью Нечаева удалось раздобыть план здания. Сейчас мы рассматривали желтые листы со стершимися линиями, пытаясь разобраться, где могут засесть гильдийцы. «Я бы в подвал не полез», — хмыкнул Стрежень. «Это все равно, что загнать себя в крысиную ловушку, если только там нет подземных ходов». «А ты уверен, что их нет?» «Пожал плечами я». «Все равно, я бы не полез». «Да, Стрежень точно не стал бы прятаться по подвалам, этот будет, как бык, переть вперед, а не таиться по темным углам». «Зато заложницу держат, скорее всего, именно там», — вмешался в разговор Бронислав. «Охранять проще, и для побега возможности меньше». «Согласен», — кивнул Стрежень. «Значит, я иду в подвал, на вас остальное здание». Я посмотрел на Стрежня. «Сделаем, Ярл, в лучшем виде». «Бронислав, подстрахуйте снаружи, чтобы никто не ушел втихую. Главное, не дайте увести девочку». «Мы не подведем». В это время из тумана появилась фигура Нечаева. «Мы перекрыли все подходы. Тройное оцепление. Всем судам предписано не покидать порт». Сухо проинформировал он. «Спасибо». Я дружески хлопнул Молчана по плечу. «Он все еще настороженно относится ко мне после госпиталя и известий об Эрлике. Пусть себе. Главное, чтобы свое дело делал как надо. До сих пор его профессионализм не вызывал у меня сомнений. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше». «Ну что, готовы?» Я посмотрел на своих бойцов. «Готовы!» — раздался в ответ нестройный, но бодрый хор голосов. «Тогда погнали!» «Рагнар!» — окликнул меня Нечаев. «Я пойду с тобой!» В глазах Нечаева горела упрямая решимость. «Жизнь девочки самое главное. Если ты решишь прихватить для допроса пленных, и из-за этого с ней что-то случится, ты умрешь». «Знаю!» — буркнул он. «Тогда вперед, мой друг!» Пара ушкуйников рванула вперед, они буквально в считанные мгновения сняли часовых. Оба рухнули с ножами в шее, не успев даже вскрикнуть. Еще сучащие ногами в предсмертной агонии тела тут же оттащили в сторону. Бронислав махнул своим, и три тени по пожарной лестнице ловко взлетели на крышу. Послышалась возня, хрип, и наверху появилось едва различимое в туманной пелене лицо бойца. Он помахал рукой, показывая, что путь чист. Мы стремительно ворвались в здание. Здесь воняло ржавчиной и плесенью, магические светильники мигали, бросая тени на стены. Я шел первым, в руке нож. Магострелы или магию лучше не применять, а если и применять, то в самом крайнем случае. Чем позже о нас узнают, тем лучше. Нечаев держался рядом, его перстень слабо мерцал магией, гася звуки шагов. Какой интересный артефакт, надо будет потом приглядеться к нему. Короткий коридорчик сменился длинным, широким, расходящимся в две стороны. Стрежень разделил ватагу. Четверо с ним, четверо с Клыком, его заместителем. Группа Стрежня рванула влево, Клык со своими вправо. Я задержался на секунду, прокрутив в голове план помещения и пошел за Стрежнем. Где-то там должен быть вход в подвал. На первом этаже, судя по всему, гильдийцы устроили склад. Все помещения заставлены какими-то мешками и ящиками, от которых ощутимо фонило хаосом аномалии. Послышались тихие голоса. Трое гильдийцев переговаривались за ящиками. Дым сигар вился в воздухе. Их магострелы лежали рядом с ним. Стрежень кивнул своим парням. Трое ушкуйников, крадучись гусиным шагом, прикрываясь ящиками, подобрались к курильщикам. Первый гильдеец умер от ножа в затылок, даже не дернувшись. Второй потянулся за магострелом, но наш боец зажал ему рот, вонзив клинок в грудь. Третий успел открыть рот, чтобы закричать, но его крик потонул в потоке крови, хлынувшей из перерезанного горла. Тела утащили за ящики. Кровавую лужу закидали мешками с хабаром и замерли, прислушиваясь. Тишина. Продолжаем работать. Первый этаж больше не подкинул сюрпризов. До лестницы добрались без проблем. Ушкуйники, активировав артефакты, рванули наверх. Их фигуры растворялись в полумраке. Мы с Нечаевым двинулись в подвал. Сырая бетонная лестница закручивалась вниз, упираясь в тяжелую стальную дверь. У двери всего один боец. Нечаев влил силу в перстень, его тень смазалась, и Молчан метнул нож. Гильдиец рухнул, не поняв даже, от чего умер. «Странно, почему здесь так мало людей? По идее, Мурман с Лапой должны плотно окружить себя толпой сторонников. Они же прекрасно понимают, что я за ними приду в любом случае, или меня не воспринимают всерьез. Нет, это маловероятно. После того, как я пошумел в трущобах, вырезав банду Кракена и угомонил Лапу на сходке в атаманов, Мурман не должен был допустить такой прокол. Я проверил дверь, магический замок. Переплетение энергии делает преграду в отсутствии ключа непреодолимой для тех, кто не чувствует эти нити. А я их вижу. Влил энергию в узел управления, и плетение распалось. Перед нами оказался длинный темный коридор, оканчивающийся полоской света из приоткрытой двери. Мы с Молчаном, не сговариваясь, рванули к ней. Артефакты глушили наши шаги, но, видимо, недостаточно, потому что стоило нам ворваться в просторный, обставленный в деловом стиле зал, как на нас бросилась пятерка воинов. Скрываться уже не было смысла, и тут я увидел настоящую силу Нечаева. Ну что сказать, впечатляюще. Он буквально размазал охранников Мурмана по бетонному полу. Их защищенные артефакты несколько мгновений посопротивлялись и взорвались. Что стало с телами, лучше не говорить. Такое ощущение, что на людей упала многотонная плита. Правда, и Молчану досталось. Заместитель главы ока пошатывался, а из носа тонкой струйкой текла кровь. Интересоваться его самочувствием не стал, мужик здоровый, очухается. Да и вряд ли с ним что-то серьезное, просто пиковая нагрузка на каналы бывает. Через пару минут как новенький будет. Нечаев только приходил в себя, я уже был в соседней комнате, откуда явственно фанило маной. Мурман стоял у стола, нависнув над раскиданными по нему бумагами и артефактами. Глаза холодные, без тени страха, лишь усталость и... сожаление? Он потирал запястье, на котором бугрился бордовый шрам от старой раны. «Рагнар», — спокойно произнес он, — «не ждал тебя так быстро». Он грустно покачал головой, оправдываясь. «Я не хотел войны. Девочка была лишь аргументом, чтобы ты отошел. Ты же сломал все, что я строил полжизни. Где она?» Старик словно не слышал мой вопрос. «Мы стали организацией, понимаешь? Не сборищем голодранцев-авантюристов, а организацией. Пенсии ветеранам и инвалидам, поддержка семей погибших, подготовка новичков. Думаешь, это было легко? А знаешь, сколько сил и денег для этого понадобилось? И тут появляешься ты. Все, кто ротовал за традиции, воспряли. Еще бы, одиночка. Удачи, силы и доблести, заслужившие звание ярла пограничья. Да кто бы ты был без этих двух старых идиотов, Фроди и Радомира, ничтожество? Ты и они, ничтожество». Прошипел он. «Где девочка?» Я надавил на него ментально. На лбу Мурмана выступили капельки пота, он вцепился пальцами в столешницу, не поддаваясь моему воздействию. Воля, конечно, у него стальная, да и не смог бы другой встать во главе буйной вольницы, каковой являлась гильдия. «А нет ее. Лапа продал ее ребам и сам сбежал с ними. Ночью. Утром я нашел пустую комнату, он... кинул меня, Рагнар, меня. Я хотел сделку, а теперь я пустой». Он резко выхватил из-под столешницы магострел, но не успел даже направить его на меня. Я просто убил его. Маленькая молния, и он оседает на пол с дымящейся дыркой в голове. «Рагнар!» — услышал я голос Нечаева. «Тут кнут!» Я обернулся. Кнут лежал на полу на каком-то тряпье, нога сломана, лицо в крови, на губах при дыхании пузырится кровавая пена. Полные боли и страха глаза впились в меня. «Рагнар, я не хотел». «Кто тебя так?» «Лапа. Я не хотел, чтобы он увез девочку». Трактирщик застонал и потерял сознание. Я схватил его за руку, вскрывая его разум. Воспоминания хлынули потоком. Какие-то малолетние бродяги, Лапа, связанная с Альвейк, маска, Черно-синий балахон, Фроди, корень, Рябой. Я не мог поверить. Это Кнут сдал их культистам. Он продал друга из-за страха перед ним. Кнут Даудари боялся старого ворона, боялся посмотреть ему в глаза. Боялся вины за похищение девочки, за предательство их идеалов. И потому предал еще раз. «Это ты сдал Фроди», — неверяще прошептал я. «И ловушку на Сальвейк придумал ты», —